Глава 5. Боевое крещение. Господин поручик, подпоручик Азаров для дальнейшего прохождения службы прибыл. «Здравствуйте, Григорий Федорович!» – не чинясь протянул руку Дольский. «Какими судьбами в наши-то пенаты?» «Командование решило, что эдакую каланчу проще загнать в бронетяг», – просто ответил молодой офицер. Он уже облачился в ту самую странную форму с российскими знаками различия, и в петлицах его отчетливо виднелась эмблема в виде первого ромбовидного бронетяга. Вот уж никогда не подумал бы, что она сменит человекоподобную фигуру. Ну да это непредсказуемо. Сколько в вас? 195 сантиметров. Да, вопреки расхожему мнению, места в машине не особо много. Да и не так там высоко, как может показаться. На полу располагаются контейнеры с боеприпасами. Впрочем, вам-то все одно не стоять. Отрегулируете сиденье под ваши габариты. Или, скорее всего же, переделаете. Но зато устроитесь с комфортом, не то что в бронеходе. Слышали поговорку бронетяжников о вашем брате? Не довелось. Бронеход как лесопед, жопа едет, ноги нет. Вы хотели сказать «велосипед», хмыкнув, поправил Григорий. «Велосипед не укладывается в рифму», разведя руками, с наигранно озадаченным видом ответил поручик. И потом, какая разница? Суть-то от этого не меняется. Уж поверьте, будущее за бронетягами. Ваши шагающие монстры – это какой-то казус, иначе и не скажешь. Дорогие, сложные, капризные. Угу, ничего нового. И если подходить к вопросу однобоко, звучит вполне резонно. А главное, помимо уже перечисленного, стоило добавить и то, что командование всячески старается беречь дорогую и сложную боевую технику. Ну и тот факт, что бронеходчики на особом положении, белая кость, так сказать. Я не стану с пылом доказывать вам, что бронеходы являются основой мощи вооруженных сил, перебил своего новоявленного командира Азаров. Такое может утверждать только полный глупец. Но они уверенно занимают свою нишу и незаменимы там, где бронетяги спасуют. А еще обладают куда большей маневренностью. И это при том, что 20 лет развития так и не смогли позволить бронетягам серьезно оторваться хотя бы в скорости передвижения. А на поле боя так и вовсе сохраняется паритет с шагающими монстрами. Решил он вернуть шпильку. «Так нечестно», – шутливо заявил Дольский. «Григорий Федорович, вы же отныне наш и должны родить о наших войсках». «Войска у нас одни, броненосные», – констатировал Григорий. И это действительно так. Мало того, в третьи броненосных полков по штату полагался бронеходный батальон. А все от того, что они с бронетягами неплохо друг друга дополняли. Хотя да, основной упор делался все же на последних. Ну да, это и понятно. Экипажи для этих машин готовить куда проще, причем из рядового состава. Как и носороки с громобоями. Все же целых 6 ног, и потеря любых двух не обездвижит машину. Бронеходчиков же на двуногие машины нужно готовить особо и сугубо индивидуально. Они сродни летчикам, ведь недаром и тех, и других именовали пилотами. И это вполне заслуженно. Ладно, я скажу по-другому. Бронетяжники восприняли в свою семью, и вам не следует выказывать нам свое пренебрежение. Продолжал в наигранном тоне изливать обиду Дольский. Кирилл Степанович, но мне казалось, что я вполне объективен, поддерживая заданный тон, в свою очередь произнес Азаров. Значит, окончательно от своих не откреститесь. И не подумаю. Ну и пусть вас, отмахнулся Дольский и сразу сменил тему. Есть предложение. Наедине перейти на «ты». Поддерживаю. Вот и ладно. Итак, рота только-только сформирована. Каким-никаким боевым опытом обладает хорошо как четверть личного состава. В твоем взводе таковых трое – механик-водитель, наводчик и пулеметчик. При желании можешь даже собрать боевой экипаж. Так и поступлю. Вообще-то это была шутка, – заметил Дольский. А я серьезно. Все бойцы разных специальностей, и смысла в их распылении я не наблюдаю. Гриша, ничуть не хочу умалять твоих достоинств, но прими к сведению, что бронеходчики, по сути, одиночки. Пока не дослужатся до капитана и не получат взвод, пилот в ответе только за себя. Здесь же на твоей шее 15 душ, и ты отвечаешь за каждого из них перед Богом и людьми. О технике я скромно умолчу. Я все понимаю, Кирилл, но ведь и впрямь лучше свести лучших в один кулак. Если бы это были командиры машин, то иное дело, а так-то... Теперь послушай меня. Повторяю, здесь ты не один. Допустим, в машине при молодом сержанте будет обстрелянный заряжающий. Всяк может с непривычки растеряться или впасть в ступор. Заметь, не ошибиться. Да понял я. А раз понял, тогда понимай и то, что в этой ситуации командиру нужна опора. Тот, на кого можно положиться. Тот, кто сможет поддержать, подставить плечо. В конце концов, гаркнуть в самое ухо: «Господин сержант, прикажете заряжать бронебойным?» Или еще какую хрень, чтобы встряхнуть лицо начальствующее. Собственным примером взбодрить остальных, мол, и не такое бывало. Ты же собираешься вести в бой экипажи желторотиков. Помни, Гриша, грехов лучше избегать, чем потом их замаливать. В твоем взводе, включая тебя, четверо уже были в бою, и я взял на себя смелость распределить троих по машинам. Четвертую займешь сам. Вопросы? Я все уяснил. Больше не распыляйся. Вот и ладно. В этот момент снаружи палатки послышалась команда дежурного по расположению. Личный состав строился для принятия пищи. Пусть корпус и находился в полевых условиях, тем не менее, устроено все не по-походному, а на манер летних лагерей. То есть все как положено, не полевая кухня, а столовая. Как раз вовремя, сейчас представлю тебя личному составу, потом обед, и двигай на оружейный склад. Вижу, маузер твой при тебе, но даже если хочешь остаться с ним, по штату положено получить еще и карабин. Карабин? В бронетяг? Может, еще и пехотную винтовку? Искренне удивился Григорий. Некогда сейчас проводить ликбез. На складе все объяснят. Тамошний старшина жуть какой словоохотливый. Процесс представления много времени не занял. Потом познакомился с двумя остальными взводными, оказавшимися выпускниками прошлого года. Случай с отправкой добровольца, едва покинувшего стены училища, был скорее нонсенсом. Нет, если попал по распределению в какую горячую точку, это одно. Но вот на эту войну... Шалишь. Кстати, оба взводных с боевым опытом. Один успел побывать под огнем в Монголии, второй повоевал с басмачами в Туркестане. Там все еще продолжалась гражданская война. Правда, со своим, особым самобытным уклоном. В рядах басмачей хватает представителей радикального крыла левых партий. Там и эсеры, и коммунисты, и анархисты, и всякой твари по паре. А потому основной целью заявлена борьба с русским засильем, царизмом в частности. Правда, сия праведная борьба, именуемая борьбой за равенство, отчего-то щедро оплачивается английским золотом. После обеда Григорий направился на склад. Кладовщиком оказался дядька лет 40 со старшинскими погонами. Седовласого мужичка с пышными усами офицеры по-свойски называли по отчеству Капитонычем. А вот Азаров малости растерялся. С одной стороны, тот вроде как и старшина, но с другой, ему хорошо за 40. И пусть сидит на складе, сразу видно, что он в армии служит дольше, чем Григорий живет на белом свете. Опять же, послужившие офицеры о сержантском составе со всем уважением. Вспомнил и их ротного старшину в училище, все приговаривавшего, мол, если командир им отец, то он, значит, за мать будет. «Я прошу прощения, а как вас по имени-отчеству?» – решил поинтересоваться он. «Все Капитонычем зовут, и вы также кликайте. И на «ты». Мне оно так привычней. Да и вам попроще будет. Давайте ваш аттестат». «Вот», – протянул Григорий бланк. «Ага, так. Я гляжу, маузер имеете. Не иначе, как прикупили специально на войну?» «Просто удобно. Он и как пистолет, и как мини-карабин». «Окажись в поле с одним пистолетом, много не навоюешь. Тем более, что я из бронеходчиков, а там места куда меньше, чем в бронетяге». «Не иначе, как сложением не вышли?» «Так и есть». «Заметно. уважительно подчеркнул стать молодого человека мужчина. «А насчет оружия это да. Ваш брат все больше Маузера уважает. Да, армия их не закупает. Но это теперь не беда. Нынче появился новенький карабин. Вот смотрите, вдвое тяжелее вашего пистоля. Но на то он и карабин». С этими словами старшина выложил на стол компактный и весь из себя ладный самозарядный карабин. Общая длина не больше 70 сантиметров, пистолетная рукоять, имеется стальной приклад, складывающийся под цевьё, затворная рама по габаритам сродни болтовику. Но оно и понятно, оружие рассчитано на стрельбу одиночными, а потому незачем увеличивать ход затвора, уменьшая тем самым скорострельность. Григорий взял его в руки, и впрямь легкий. В сложенном состоянии найти ему место даже в рубке бронехода не составит труда. Обнаружив защелку, извлек магазин. «Под ТТшный патрон?» «Именно», – с готовностью подтвердил Капитоныч. «ТК-37. Тульский коровин образца 37-го года. Все дерево из березовой фанеры, а она что твоя сталь. А посему и с пистолетной рукоятью ничего не станется. Работает за счет отвода газов при выстреле, патронник запрет напрочь. Работа тульских оружейников, а потому ствол взят от ТОЗ-34 с его нарезами. Вот и считайте, точность, легкость болтового карабина и плюс к тому скорострельность самозарядного. Магазин на 20 патронов, при опустошении затвор становится на задержку, и можно как сменить магазин, так и снарядить по одному. Или с помощью маузеровской обоймы. Вот видите на затворе паз? Вижу». Григорий откинул приклад, приложился. А что, очень даже удобно. Правда, все же слишком легок, но ведь в его руках и кавалерийский карабин как игрушка. Вот драгунка или ППД уже ощущаются как нечто серьезное. «Специально под броненосные войска ладили», – продолжал пояснять Капитоныч. «Автоматами и пехоту пока не успевают полностью обеспечить. Да и дорогие они. А у нашего брата за основное оружие броня и калибр. Этот же малютка и дешевый, и в производстве легок. Линию под него запустить на заводе куда проще. Его даже в небольших механических мастерских ладить можно. Знай стволы, подставляй. А по точности боя ваш маузер и рядом не стоит». «Не спорю, тем более, коли ствол от ТОЗ-34. ТК-37, получается, модель этого года?» «Верно. В январе задание выписали, а в марте тульские оружейники уже представили свой образец. Уж как над ним измывались, но ничего, выдержал малец. Причем настолько удачно, что после испытаний заказали первую партию и сюда. Сразу проверить в бою, так сказать». «Оно, конечно, лучшая проверка – это война, но не поторопились ли? Положено сначала войсковые испытания провести, болячки в любом случае повылазят», – с сомнением произнес Григорий. «Вот поверьте человеку, который стреляющие железяки уже больше 20 лет ворочает. Этот красавец не подвезет, и болячек у него нет. Сами попользуйте, а там и убедитесь». «Ладно, глянем, никуда не денемся. Да и по штату положен». «Пистолет свой оставите?» «Положением о прохождении службы это не запрещено, поэтому, пожалуй, все же оставлю». «Зря. ТТ куда сподручней, но то дело ваше. Только совет тогда уж примите». «Слушаю вас», и не думая обращаться к ветерану на ты, кивнул Григорий. «За броней носить эту бандуру на ремне неудобно. К кобуре с внутренней стороны можно приделать зажим, и тогда его получится пристроить так, как захочется. Кто-то на ремень цепляет, а как в машину, так крепит к нагрудному карману. Чуток неудобно, форму оттягивает, но все сподручнее, чем когда он болтается на боку. А еще приделывают петлю на шлею портупеи. Эдак куда лучше. Командование на такую вольность не обращает внимания». «А кто те зажимы ладит?» – с хитринкой посмотрел на старшину Григорий. «Ну так я и лажу». «Дорого?» «70 песет». «Песета. Испанская денежная единица. Это рубль получается?» «Получается», – подтвердил Капитоныч. «А петля на портупею?» «Входит в цену». «Тогда делайте», – выкладывая пистолет на стол, решил Григорий. «Сделаем. Только раньше, чем послезавтра, не получится. Я же в свободное время этим занимаюсь. А его не так, чтобы и много. Батальон все еще на формировании, и забот хватает. Ничего, не к спеху. Ага. Ну, тогда вы пока вот ТТ тоже получите. Карабин в пирамиде или в машине должен быть, а офицеру без личного оружия никак нельзя. Свободной же кобуры под маузер у меня нет. Ничего, похожу пока с ТТ. Вот и ладно. Ведя запись в амбарной книге, подытожил Капитоныч. Потом перевернул ее к Григорию и предложил ознакомиться. Итак, карабин ТК-37, 6 секторных и слегка изогнутых магазинов на 20 патронов каждый, плюс подсумок под них. Далее, пистолет ТТ, кобура, запасной магазин, 6 пачек патронов по 70 штук, противогаз, в сумку которого он их и уложил, бинокль, укомплектованная полевая сумка. Ну вот, теперь Азаров вооружен официально. После посещения склада направился прямиком в расположение. Нужно поближе познакомиться с взводом и принимать хозяйство. А главное, пора осваивать новую машину. Все же разница между бронетягом и бронеходом не то что ощутимая, а как между небом и землей. Вроде есть схожее, но в то же время совершенно другие основы. Им, конечно, преподавали тактику и принципы ведения боя бронетягов, но упор делался на свою специфику. И машины эти по большей части рассматривались в качестве противников. А это совершенно иной взгляд и подход. Так что придется овладевать новой техникой, причем в условиях цейтнота. И что-то Григорию подсказывало, что учить придется еще и экипажи. Он заскочил в палатку командира роты, где все еще оставался его чемодан. А оттуда дежурный по роте припроводил его в офицерскую палатку. Двоих соседей на месте не было, что неудивительно. К чему сидеть сиднем в духоте под парусиной, если можно найти иное занятие? Встреча и первое знакомство с взводом Азарова порадовали. Личное время у солдат закончилось, и они, будучи уже распределены по машинам, возились с ними с завидным прилежанием. Железо оно такое, всегда есть куда руку приложить. Там подкрутить, здесь подтянуть, тут смазать. Солдат при деле, значит, в голове меньше места для дури. Но главное это то, что все они знают свою специальность. Выходит, не тупо отправляли добровольцев, но еще и смотрели на уровень подготовки, чего никак не скажешь о Григории. «Ну что, Васильков, учи своего командира машине», – отозвав в сторону механика-водителя, потребовал Григорий. 22-летний парень даже стушевался от подобного заявления. 2 года уж служит, причем успел побывать в боях. А потому понимание имеет, что с офицерами лучше бы поаккуратнее. Они ведь разные встречаются. Есть те, что с пониманием, есть тряпки, они редкость и лютые. Вот поди пойми, кто перед тобой». На Рохлю этот не похож, но все одно выбор, кем ему оказаться, еще есть. «Ты не смущайся, Илья, я ведь бронеходчик, сюда угодил из-за своего роста богатырского, так что есть чему меня учить. Давай для начала по машине, в общем, пройдемся». Тот облегченно вздохнул, распознав в Азарове вполне адекватное начальство, и приступил к объяснениям. Поначалу-то все больше заикался, но постепенно разошелся, ужил... И начал заливаться соловьем. А вот смехводом Григорию, пожалуй, повезло. Так уж вышло, что парень был причислен к командирской машине. Не иначе, как из расчета, что взводный мог оказаться без боевого опыта. Опыт у Григория, что и говорить, так себе. Но недавнее событие в городе показало, что случись беда, он не остолбенеет, что уже радует. Остальное же... Если знания в голове сидят крепко, главное не растеряться. А там что-то эдакое все же учудишь. Хорошо бы в положительном плане. Но тут уж как сложится. На вооружении у их роты БЛ-33. Бронетяг легкий, модель 33-го года. А в просторечии 33-й. Габариты машины впечатляли. 3 метра в ширину, столько же в высоту по башне, длина 8 метров. Общая масса машины в снаряженном состоянии 15 тонн. 3 котла от грузовиков и машина тройного расширения не позволяли сделать бронетяг более компактным. При этом он разгонялся по трассе до 40 км в час, по пересеченной местности выдавал порядка 15. Бронеходы по дороге двигались медленнее, но зато сохраняли ту же скорость и на подъеме, и на поле боя, да и крутизну могли взять куда более значимую. А вот даже эта легкая машина на подъем в 36 градусов заползала с неторопливостью улитки. Что тут же породило у бронеходчиков переделку древней поговорки. Можно бесконечно долго смотреть на огонь, текущую воду и медленно ползущий в гору бронетяг. Бронирование машины оставляло желать лучшего. Лоб с наклонным верхним и нижним броневыми листами, как ромбовидная башня в 25 мм. То есть крупнокалиберный пулемет в 14,5 мм на расстоянии свыше 100 метров еще удержит. Против пушки бесполезно и на дистанции более полукилометра. Борта всего лишь 10 мм, тут и говорить нечего. Обычная противопульная и осколочная броня, как на обычном броневике. Словом, в угоду скорости, маневренности и габаритам пожертвовали защищенностью. М-да. Бог с ней со скоростью, но все остальное. Что ни говори, а у паровика есть свои массогабаритные пределы. Если сама машина еще получалась более или менее компактной, то котлы уменьшать до бесконечности не выйдет. Чем тяжелее машина, тем большая потребность в рабочем объеме пара, чтобы эту груду стали передвигать. Как следствие, растут и его габариты. В основном это происходит за счет длины, но и высота с шириной не остаются в стороне. Поэтому как ни крути, но да, в его распоряжении именно легкие машины. Вооружение состояло из 45-мм пушки, спаренной с пулеметом, и курсового пулемета. Как по Григорию, так орудие можно бы и посолиднее. Хоть ту же короткоствольную 76-мм пушку на основе горной. Как это сделали немцы. Конечно, против брони оно менее эффективно. Зато осколочная граната для поддержки пехоты куда весомей. Да и большинство сегодняшних машин ей вполне по зубам. С бортов башни две реактивные установки. Каждая имеет по паре направляющих из стальных труб. 122-мм реактивные снаряды – весомый аргумент в пользу усиления огневой мощи. Фугас в 1,5 кило тротила по определению не может быть мелочью. А еще это более чем достаточно для поражения бронированной цели. Григорий прекрасно помнил это по своему первому и пока единственному бою. Правда, на «Сороке» были установки под 82-мм ракеты и блоки по 12 ракет каждый, но там они располагались на корпусе и не мешали работе пулеметов. Здесь подобный финт не получится, потому и устроили блоки на башне. А меньшее число компенсировали калибром. Впрочем, здесь задача реактивных снарядов как раз в уничтожении бронированной техники. Пока Васильков делал для командира взвода экскурс по их боевой машине, личный состав занимался сигнальной подготовкой. Григорий вовсе не собирался за короткий срок натаскать парней тому, чему учат несколько месяцев. Но первоначальные навыки и знания у них уже есть. Оставалось выяснить уровень подготовки, чтобы хотя бы иметь об этом представление. А там при необходимости и наличии времени провести дополнительные занятия. Все же связь в бою значит немало. Первый день прошел в заботах и хлопотах, а главное, принес массу новой информации. Ну и осознание того, что назначая его на должность взводного, кто-то в кадрах совершил серьезную ошибку. Григорий явно должен был признать собственную профнепригодность. «Господа офицеры, боевая тревога!» Вбежав в палатку комсостава, объявил дневальный по роте. Григорий единым махом сел на кровати. Пару раз моргнул, осмысливая услышанное. Потом окинул взглядом солдатика, стоящего у порога, с карбидным фонариком в руке. «Свободен, рядовой!» – послышался голос одного из взводных, подпоручика Рощина. «Это Азаров только вчера ходил в общем строю и был простым юнкером. Этот же окончил училище год назад и уже успел покомандовать взводом. Причем в Туркестане. У него и счет погибших подчиненных открыт. Таковой имеется за плечами каждого офицера, не отсиживающегося в тылу. А вот размеры этого личного кладбища зависят уже от самого командира и того, насколько он серьезно подходит к выполнению своего долга. Григорий нащупал на столе фонарик-зажигалку, пару раз чиркнул колесиком, высекая искру. Наконец, за стеклом заплясало бензиновое пламя, усиленное зеркальным отражателем. Конечно, по яркости с ацетиленовым не сравнится, но зато, в отличие от него, всегда готов к использованию. Только следить нужно, чтобы не был долго в перевернутом положении. От топлива-то особого вреда не будет, оно достаточно быстро испарится, даже маслянистого пятна не останется. А вот бензин придется дозаправлять. А он там особой очистки, и стоит изрядно. Глянул на время, 3 часа, прислушался. За брезентом слышны возбужденные разговоры, окрики, команды. Никакой паники, звуков нападения, канонады или хотя бы отдаленной перестрелки. Он даже различил стрекот кузнечиков. «Странная какая-то тревога», – начиная одеваться, произнес Азаров. «Отчего же?» – не понял Рощин. «Тишина. В смысле никаких тревожных звуков». «Это, Гриша, означает одно. Не противник начал наступление, а мы собираемся его атаковать. До передовой 1/2 часа походным маршем. По мне, так уже через час начнется артподготовка и полетят бомбардировщики». «Ты так думаешь?» – то ли растерянно, то ли с нетерпением спросил Григорий. «Да чего думать, максимум через 10 минут нам и так все расскажут. Поторапливайся». Рощин оказался абсолютно прав. Едва построили личный состав, как перед замершей в общем строю ротой появился Дольский. Короткий приказ на подготовку к выдвижению, и личный состав разбежался по машинам. «Ну что, братцы, пришел и наш черед», – окинув взором короткий строй взвода, заговорил Григорий. «Просто помните, что вы тут своей волей. По себе знаю, в бою страшно всем. Но если вы просто будете делать свое дело, то, чему вас учили, страх отступит. И знайте, на той стороне такие же люди, и им будет куда страшнее, чем вам. Ведь на них станет накатываться неудержимая стальная лавина, огрызающаяся огнем». Не мастер он красиво говорить, и ничего тут не поделаешь. Вот если девушке какую голову вскружить, то дело иное. А зажечь сердца перед боем, увлечь людей за собой. Тут нужно нечто совершенно иное. Ну уж, как умеет. Григорий вновь осмотрел короткий строй. «Командиры машин, на вас особая ответственность. Все время следите за моими сигналами. И помните, от ваших решений и знания дела зависят жизни экипажей. Механики, ваша задача просто вести машину. Вести так, как указывают командиры. Заряжающие, действовать быстро и слушать приказы. Пулеметчики, помните, едва увидели врага, сразу открывайте огонь. Не ждите приказа. Если только не будет особого распоряжения, не стрелять. А теперь по машинам, братцы, разводить пары». В Великую войну завести двигатель можно было всего лишь провернув заводную ручку. Теперь же этот процесс значительно растянулся по времени. Подача топлива на форсунке, потом розжиг, ожидание, пока прогреется стирлинг, запустить его, дернув за трос, он приводит в действие насос, создающий давление в топливном баке, а также вращает вентилятор, создающий тягу в трубе дымохода. Она расположена сзади и выходит параллельно земле в верхней части кормы, и лишь после этого следует запуск горелок котлов. Весь процесс длится 2 минуты. Для паровика вроде и быстро, хотя на деле все же чертовски долго. Но вот наконец послышался заунывный свист перегретого пара, сбрасываемого предохранительными клапанами. Сначала у одного бронетяга, вслед за ним подтянулись и остальные 3. А там загудели все машины роты. Когда они были в нескольких километрах от реки, окончательно рассвело, и над ними прошли самолеты. Похоже, все 3 авиаполка корпуса общим числом 150 машин. Хотя, насчет всех истребителей все же сомнительно. Что-то должны были оставить для прикрытия наступления с воздуха. Хваленый «Кондор» мог нанести ответный удар. Вопреки ожиданиям Григория, воздушная армада миновала линию фронта и проследовала дальше. Не иначе, как утюжить аэродромы противника. На позиции же франкистов обрушилась ствольная, минометная и реактивная артиллерия корпуса. Поднялась такая канонада, что, несмотря на несколько километров, отделявших их роту от переднего края, Григорий чувствовал, как дрожь земли передается броне. Через час, если судить по звукам, артиллерийский обстрел сместился вглубь обороны противника. Оно вроде и местность равнинная, но хватает различных складок, невысоких холмов, лесочков, садов и зарослей вдоль рек и речушек. Все это исправно ограничивает обзор, а потому остается только гадать, что там и как. Григорий со скучающим выражением лица смотрел в ту сторону, где закипал бой. Рассмотреть что-либо он даже не пытался. А что тут увидишь, если в полукилометре перед тобой виден лишь урез балки? Ну разве что поднимающиеся где-то вдали клубы дыма. Одна его часть – результат обстрела и пожаров, другая образована дымовыми шашками, призванными прикрыть наступающих от обстрела противника. «Привет, бронетягам!» – раздался задорный голос. Азаров бросил взгляд на окликнувшего его. К машине подступился поручик лет 23. Высок, хотя и пониже него будет. Строен, и даже вот эта республиканская форма в виде рабочей спецодежды на нем сидит ладно и солидно. Видно, что до капитанских погон парню еще пара-тройка лет, вот и решил ускорить процесс. «И пехоте не хворать», – в тон ему ответил Григорий. «Я так понимаю, командир 3-го взвода 3-й роты 3-го батальона?» «Как бы это смешно ни звучало», – тряхнув головой, подтвердил Азаров. «Мне сказали, что я не сумею промахнуться», – явно намекая на рост бронетяжника, произнес офицер. «Командир роты, поручик Михайлов, мы ваш десант». «Ну что ж, коли так, то милости просим. Только как вы собираетесь разместить на 4 машинах 150 человек? Они там в штабах вообще головами не думают?» «Нормально в штабах с головами. У меня рота автоматчиков уменьшенного состава. Идея проходит боевую обкатку. Всего 107 человек, здесь 104. «Ну если так, тогда да, никаких проблем. В инструктаже нужду испытываете?» «Не переживайте, юнцов тут нет по определению», – успокоил его Михайлов и отдал команду. «Командиров взводов начать погрузку на машины!» И тут же по броне застучали сапоги стрелков. Солдаты грузились, имея за плечами вещевые мешки. Это не свойственно при штурме вражеских позиций. Обычно солдат идет в атаку налегке. С имуществом же потом подтягиваются старшина с каптенармусами. Но эти шли с припасами, да еще и патронные ящики грузили. Григорий приметил и 3 громоздких самозарядных бронебойных ружья системы Симонова, БРС. Родоначальником этого оружия являлась Германия, но вермахт отказался от его использования, сочтя малоэффективным. И это подтвердилось в ходе Великой войны. Но армия России, Великобритании, Франции и Польши предпочли иметь на вооружении нечто, способное усилить пехоту. Пусть даже эффект будет чисто психологическим. Похоже, все, кроме России, ставку делали как раз на последнее. Русское ружье, единственное, имело и более солидный калибр, и несравнимую с остальными пробивную способность. Мало того, даже была разработана тактика и методика его использования. Если судить по газетным статьям, здесь, в Испании, БРС уже успел зарекомендовать себя с положительной стороны. БЛ-33, или как их называли, 33-е, имели в длину 8 и в ширину 3 метра. Были оборудованы поручнями и подножками, так как переброска десанта являлась одним из пунктов их тактического применения. Каждая из машин могла принять на броню порядка 25 человек или чуть больше, если серьезно потесниться. «А что это за новые такие роты?» – сидя на башне, не удержался от вопроса Григорий. «Само название говорит за себя. Основное вооружение – автоматы», – начал пояснять Михайлов. «3 отделения из 10 человек, на вооружении ручной пулемет, снайперская винтовка, 8 автоматов. 4-е отделение – бронебойное, расчет из 2 человек, бронебойное ружье и автомат, в роте 3 взвода. Плотность огня такая, что обычная стрелковая рота нервно курит в сторонке». «А эффективная дальность? У автомата она так себе». «Ну и что? Для дальних подступов есть пулеметы и снайперы. Уверяю вас, это не так, чтобы и мало». «Не знаю, сомнительно как-то». «Сомнений хватает не только у вас. Признаться, и сам пока не испытываю полной уверенности, как и высокие чины в генеральном штабе». «Вот и обкатывают задумку в Испании». «Понятно. А какая у вас задача?» «Как и вы, пока пребываю в неведении». В этот момент вдоль колонны прозвучала команда, собирающая командиров взводов. И практически сразу прибежал посыльный за Михайловым. Его также вызывали к командиру батальона для постановки боевой задачи. Наконец-то хоть какая-то ясность. «Господа офицеры, получен приказ», – обведя взглядом подчиненных, заговорил Дольский. «Бронеходы свое дело сделали, река форсирована, плацдарм захвачен. Передовые части уже закрепились на том берегу. Полоска небольшая, всего-то 300 метров в глубину. Бронеходчики и передовые части сейчас ее расширяют по фронту». «Иными словами, первый эшелон взят?» – уточнил Рощин. «Увы, вторая полоса укреплена дзотами. Имеются бронебойные орудия. Бронеходы в лобовую атаку командование вести не желает. Поэтому они стараются не отсвечивать. Пехота же залегла примерно в 100 метров от укреплений», – пояснил ротный. «Так что доламывать первую линию обороны и ломать вторую уже будем мы. Порядок выдвижения как по учебнику. Первая волна прорыва, рота 36-х, БС-36, бронеход средний, модель 1936 года, в просторечии 36-й. За ними на удалении 100 метров вторая рота, а следом и мы. Смотрите поаккуратнее с огневой поддержкой. Не подпалите корму своим же. Первую линию займут залегшие перед ней подразделения. При взятии второй ссадит свой десант вторая рота. Батальон с десантом на машинах нашей роты уходит дальше на север. Ближайшая задача – прорвать фронт, продвинуться вглубь примерно на 4 километра и перерезать ракадную дорогу на участке между селениями Вильямер-де-Толедо и Риэльвес. Ракадная дорога – дорога в прифронтовой полосе, используемая для переброски и маневрирования сил и средств. Ну что ж, теперь хотя бы понятно, отчего десант на их машинах с вещевыми мешками – с большим запасом боеприпасов. Не иначе как должны будут организовать батальонный опорный пункт, а то и бери выше захватить какой-нибудь населенный пункт. Ближайшую-то задачу озвучили, а что дальше, пожалуй, пока не ведает и командир роты. «Ох, и звучные же у испанцев названия», – хмыкнул подпоручик Пастухов. «Что есть, то есть», – согласился Дольский. «Вопросы по задаче, господа офицеры?» «Вопросов нет». «Тогда по взводам и ждем команду на выдвижение». Сигнал поступил буквально через 10 минут. А еще через 15 они уже подъезжали к реке. Гуадаррама оказалась и впрямь небольшой, с шириной потока всего-то 20 метров. Но в то же время нечего и мечтать преодолеть ее вброд. Только не на бронетягах. Вот бронеходы с их высокими конечностями тут прошли без проблем, чему в немалой степени способствовали галечные берега и дно. Будь иначе, и тогда бы они с высокой долей вероятности попросту увязли бы. Но все сложилось как надо, и ставка себя оправдала. Механизм русского добровольческого корпуса работал как часы. Во всяком случае, пока. Одни захватили и расширили плацдарм, другие, переправившись с помощью подручных средств, обеспечили подкрепление. Саперы в ускоренном порядке навели сразу 3 понтонных моста, благо материальной базы за такую речушку более чем достаточно. Минометные батареи с завидной регулярностью забрасывали на ничейную землю дымовые шашки, укрывая от противника как переправляющиеся части, так и плацдарм в целом. В небе на безопасной высоте баражировал разведчик, поддерживающий связь с землей. С помощью светового кода он передавал данные командованию. Его работу прикрывало звено истребителей. Артиллерийская подготовка уже закончилась. Но батареи все еще вели обстрел невидимого бронетяжником противника. И что-то подсказывало Азарову, что именно этот разведчик и корректирует огонь пушек. Обозреваемая картина не без оснований наполнила сердце гордостью. Пусть эту линию обороны не сравнить с позициями, имевшими место во время Великой войны, все же та легкость, с которой добровольческий корпус ее вскрывал, не могла не впечатлять и не внушать уверенность в том, что франкисты им попросту не противник. Подчиняясь командам регулировщика, третья рота отвернула вправо за крайний мост. Затем, не останавливаясь, вползла на стальные понтоны, всего лишь за пару минут, оказавшись на противоположном берегу, и сразу начала разворачиваться в боевые порядки. Азаров вывел свою машину на левый фланг роты, так, чтобы видеть машины своего взвода и поручика Дольского. Тому приходилось располагаться в центре. Бронетяжная рота может атаковать на фронте до 600 метров, и для руководства командиру по возможности нужно держаться в пределах видимости. Световая и флажковая сигнализации вводят свои коррективы. Предпочтение отдается именно флажковой. Иначе ротному придется вертеться, как ужу на сковородке, направляя отражатель семафора в нужную сторону. Глупость несусветная. Ну ладно еще офицеры, которых обучают в течение 3 лет, и уж тем более бронеходчики. Пусть их недолюбливают, однако факт остается фактом. Это элита броненосных войск. Но как быть с бронетягами, командирами которых по большей части являются сержанты, прошедшие куда менее вдумчивую подготовку? Да даже офицерам нелегко совмещать обязанности командира и наводчика. По глубокому убеждению Григория, 5-й член экипажа просто необходим. «Господин подпоручик, ракета!» – вдруг выкрикнул заряжающий, первым рассмотрев сигнал к атаке. Азаров приник к перископу, вглядываясь в машину ротного. Тот поднял сигнал вперед. Быстро отработал рычагами и посредством тросов сложил флажки на невысокой мачте башни, дублируя сигнал. «Саня, трогай!» Подкрепляя свои слова, Григорий легонько толкнул ногой механика в голову, прикрытую шлемофоном. Один толчок, малый вперед, два средний, три полный. Слегка надавил, остановка. Давление на плечо соответствовало стороне, в которую надлежало повернуть. Убрал ногу, движение прямо. Система та же, что и в тяжелых двухместных бронеходах «Богатырь», а потому с этим у Азарова сложностей никаких. Взгляд в перископ. Порядок. На всех 3 машинах выставлен сигнал «Принято». Без сомнений, парней сейчас потряхивает, но пока они держатся молодцом. Во всяком случае, командиры не теряются, и это радует. Машина слегка дернулась и пришла в движение, однако Григорий заметил, что рота начала вырываться вперед. Посмотрел на машину ротного, поднял сигнал «Средний ход». Черт! Как же он так-то прозевал? Местность для движения несложная, траншеи глотались длинными гусеницами без проблем. Вот передовые машины и ускорились, а за ними подтянулись и остальные. Чтобы выровнять линию, потребовалось не больше минуты. Не сказать, что шли как по линейке, но вполне на уровне. Наконец, идущие перед ними бронетяги растворились в полосе дыма и пропали из виду. Еще немного, и неприглядная пелена поглотила и его взвод. Впереди послышалась орудийная пальба. Не та, что была до этого, а куда более злая и частая. А затем белесая стена резко расступилась, являя взору поле боя. Вторую линию обороны 1-го эшелона они проскочили без труда на скорости 12 км. Все огневые точки были подавлены идущими впереди 36-ми. Залегшие передовые части поднялись в атаку и под прикрытием бронетягов ворвались на позиции противника. Григорий явственно различил сдающихся франкистов, высоко вздымающих руки, в которых не было оружия. А вот дальше уже началось веселье. Первая линия 36-х подверглась интенсивному обстрелу бронебоек. 2 машины уже встали, первая окутана клубами пара, вторая пылала ярким пламенем. Насколько сумел рассмотреть Азаров, экипажи все же успели покинуть подбитую технику. Хотелось надеяться, что спаслись все. Вокруг атакующих машин вздымались огромные фонтаны земли и разрывов крупнокалиберных снарядов и пылевые облака от рвущихся мин. Тут же шевельнулась бесполезная мысль о десантниках, расположившихся на броне, как куры на насесте. Конечно, на бронетягах они преодолеют расстояние до противника за сравнительно короткое время, но из-за скученности солдаты представляют собой одну большую мишень как для стрелков, так и для многочисленных осколков мин. Надо бы господам штабным озаботиться обеспечением пехоты бронированными транспортными средствами доставки. Меж тем машины стали приближаться к проходам, проделанным в минных полях, и разрывы снарядов противника значительно уплотнились. Бронетяги вели ответный огонь, но больше по траншеям и дзотам, обнаруживающим себя огненными всполохами выстрелов. Бронебойки франкистов обнаружить не так, чтобы и просто, но когда засекли одну единственную пушку, на нее обрушился шквал огня. Заслуженно, чего уж там. Бронебойка в поле по опасности стоит в одном ряду с вооруженной машиной, а то еще и превосходит ее из-за слепоты бронетяга. Чуть правее их курса взгляд Григория выхватил короткие вспышки. Пулемет в дзоте, больше нечему. Азаров довернул башню, беря огневую точку в прицел. 45-миллиметровый осколочный снаряд с его 120 граммами тротила сродни ручной гранате. Но кто сказал, что при точности и дальности пушки это так уж мало? «Саша, короткая!» Подал команду и тут же продублировал ее, надавив ногой на голову мехвода. Машина резко начала замедляться и, наконец, остановилась, качнулась вперед, подалась назад. Боевого опыта у Александра нет, зато с обучением все в порядке. Нужно сосредоточиться на своем деле. Пока бронетяг откидывался назад, Григорий успел поймать обнаруженную амбразуру в прицел. «Выстрел!» – крикнул он, предупреждая экипаж. И тут же хлесткая и короткая «Банг!» А следом лязг, врезавшийся в отражатель стреляной гильзы. Рядом с амбразурой дзота возникло облачко пыли. Фугасы для 45-ок не предусмотрены, только осколочные. А потому и снаряды рвутся на самой поверхности. Пулемет замолк. «Средний вперед, выравнивай линию!» И вновь Григорий продублировал команду двумя толчками по шлемофону механика, после чего машина сорвалась с места. «Андрей, осколочный!» – команда заряжающему. И жест в виде выставленного указательного и среднего пальцев. Если один, значит нужен бронебойный. Так, взгляд в прицел. Сволочь, жив пулеметчик, только испугался малость близкого разрыва. Ну и дожидался, пока пыль отнесет в сторону. После чего продолжил обстрел. Азаров бросил взгляд в перископ, нет ли приказов от командира роты. Ну и на своих подчиненных. Долговязов сосредоточен на управлении бронетягом. Он уже вырвался вперед взвода, начиная втискиваться в коридор в минном поле. Дольский отмалчивается, остальные машины держат строй. Сержант Уткин, командир третьего экипажа, и вовсе радует. Пару секунд назад выстрелил из орудия. Куда именно, Григорий не разобрал, но отметил для себя, что парень с боевым опытом оправдывает возлагавшиеся на него надежды. И опять к панораме прицела. В очередной раз навел пляшущую галочку на давешний дзот. Короткой остановки требовать не стал. Они уже шли по коридору, поэтому решил не стопорить движение и довериться своим ощущениям. Банг! Нет. Но это, скорее всего, же случайно. И наверняка вовнутрь не попало ни одного осколка, но... Снаряд ударил в верхнее бревно рамы амбразуры. Взрыватель сработал мгновенно. Облако взрыва и уже привычно умолкший пулемет. Осколки никого не достали, однако минимум легкая контузия пулеметному расчету гарантирована. Кстати, насчет осколков. Посекло кожух водяного охлаждения пулемета. Вон как от него валит пар. Гаубичный и минометный обстрел атакующих значительно ослаб. Сомнительно, что у франкистов трудности со снарядами. Похоже, наконец сработал воздушный корректировщик. Сведения передаются световым кодом, поэтому время реакции значительное, но все одно взаимодействие просто потрясающее. Его бронетяг уже миновал проход, когда вновь ожил знакомый дзот, и что хуже всего, пули ударили по броне его машины. Послышались вскрики солдат. «Черт!» Сказывается скученность десанта. Команда взводного и пехотинцы посыпались с брони. Григорий вновь поймал в прицел амбразуру и выстрелил. Бесполезно. На этот раз снаряд рванул далеко в стороне, но зато командиры остальных машин приметили, куда именно стреляет взводный, и открыли беглый огонь по той же цели. И пулемет замолчал окончательно. Григорий предполагал, что причина лишь в перегреве ствола. Вырвавшись из теснины коридора, машина тут же сбавила ход, дабы дать возможность подтянуться десанту. И тот не заставил себя долго ждать. Снаружи послышались возня и стук подошв по броне. Солдаты поспешно взбирались обратно на броню. К этому моменту 36-е уже ворвались на позиции второго эшелона и двинулись вдоль траншей утюжа засевших в них защитников. Следом к брустверу подошла вторая рота, высадив часть десанта. Когда взвод Азарова достиг таки первой линии, там все было кончено. Двигаясь дальше, обстреляли из орудий вторую линию, добавили из пулеметов. Не останавливаясь, перемахнули траншеи и пошли дальше. Захватом второй линии должны озаботиться десантники, оставшиеся на броне второй роты, которых высадили непосредственно в траншеи. Сопротивление им практически не оказывали. Франкисты сдавались в плен пачками в надежде на то, что их пощадят. Вовсе не пустые чаяния. Приказ генерала Слащева относительно сдающихся однозначен. Никакой излишней жестокости. Добровольческому корпусу и правительству, которое он поддерживал, вовсе не нужна слава душегубов и палачей.